2. Все кончено. Дорос покинул лабораторию времени. Несмотря на свой возраст и ученые степени, в душе он по-прежнему оставался мальчишкой, который увлекался пиратами, кладами и всякими тайнами. Вот и сейчас он направлялся к своей подруге Дане, которая еще вчера позвонила ему и сказала, что откопала интересную легенду. Возможность побывать в прошлом давала надежду на то, что рано или поздно любая тайна будет раскрыта. Кладов существовало много, слишком много. Это сейчас пошел в банк и положил свои сбережения в ячейку, а раньше все было по-другому. Порой, чтобы сокрыть свои богатства, люди устраивали целые экспедиции. Караваны уходили в джунгли или в горы и, бывало, бесследно там исчезали. «Вот, посмотри». Чмокнув Дороса в щеку, Дана подала ему листок с непонятными символами. «Я хоть и историк, но без твоей помощи не разберусь». «Давай!» Женщина взяла листок и ткнула пальцем в стройный ряд треугольников. «Они похожи на шумерские знаки, но это не они. Шумеры использовали в основном глину, а это письмо было пергаментным, по крайней мере, так сказано в пояснениях. Это как бы такая хроника». Здесь говорится о 120 мулах и 25 погонщиках, но главное – о почти что 300 солдат охраны. Что они перевозили, не написано, но даже шелк и соль так не охраняли. И где все это было? И самое главное – когда? Дата не точная. Она может колебаться с разницей в несколько веков, ведь это, она потрясла листком с символами, всего лишь копия. «Значит, подлинника нет?» — разочарованно спросил Дорос. «Нет», — весело ответила Дана и достала из ящика ксерокопию. «Взгляни, что это, по-твоему?» Дорос взял лист и стал внимательно рассматривать изображение. Копия была четкой, даже царапины и те были видны. «Похоже на схему, но линии неровные, словно их наносили вручную». Подвел итог он и достал из кармана увеличительное стекло. «Верно. Это медная табличка. 30 на 40 сантиметров. Ее нашли в нише катакомб 4 века назад. Посчитали шуткой студентов и отправили в ящик с ярлыком подделки. Кстати, именно с ней и был вот этот текст». Она указала на лист бумаги с символами. «Сам же пергамент был в плохом состоянии. Так что это очень хорошо, что догадались сделать копию. Но за точность я не ручаюсь». «Спасибо. А теперь где катакомбы?» «Хитрюга. А ресторан?» Подмигнув, Дана перевернула лист с копией таблички. «Вот. Это место глухое. В нем нет строений. Может, раньше в нем и жили какие-то отшельники, но теперь там пусто». «Спасибо». «Одним спасибо ты не отделаешься. Ну так вот. Есть еще легенда о династии Хамази, в которой говорится о богатой сокровищнице. Не знаю, относится ли она к этой эпохе или нет», — Дана кивнула в сторону ксерокопии. «Но у них были хорошие счетоводы, и они следили за порядком. Так вот, там сказано, что в этой сокровищнице было золото 9573 мин, что в переводе на их счет, если ты помнишь, будет 4 тонны 786 килограмм. «Вопрос. Откуда у них столько золота?» «А камни тоже есть?» «И камни тоже». «Это примерно по 40 килограмм на мула», — посчитав в уме, сказал Дорос. «Я не уверена, что легенда и пергамент между собой связаны. Я поруюсь в источниках. Но ты совершенно права. Золота столько, что это просто немыслимо. Так значит, ресторан?» «Да». «И именно сегодня вечером», — радостно воскликнула Дана и еще раз чмокнула его в щеку. Дорос любил копаться в неизвестном. Вся история — это ведь сплошная тайна. Наверное, именно поэтому он, как и Дана, закончил исторический университет. Однако же его интересовала не утвержденная наука истории, а та, которую сами историки скрывали. Дорос не сработался с ректором, и тот, злясь на лжеучение, уволил его из университета, что в итоге и стало поводом для перехода Дороса в закрытую лабораторию времени. Получив ксерокопии, Дорос занялся поиском ответов. О легенде с кладом нигде не говорилось больше ни слова. Так что либо его не было вовсе, либо его до сих пор не нашли. Дороса настораживала не только астрономическое по тем временам количество золота, но еще и медная табличка, найденная вместе с пергаментом. Табличку и правда можно было принять за подделку. Студенты подобным образом любят шутить над профессурой. Однако же ему удалось выяснить, что на табличке была изображена часть микросхемы Ryzen 17-8600X, а она будет изобретена только лишь спустя 3 века после того, как ее нашли. «Ну, что скажешь?» — задал вопрос Дарос своему другу Кадмосу, с которым они вместе изучали прошлое. «Дело темное, схема очень четкая, даже все пары на месте. А может, твоя подруга решила над тобой подшутить?» «Не думаю. Это не в ее характере. А что насчет клада? Он поистине огромен. Может, стоит его поискать?» «Возможно, но сам посуди. Дата ведь условная. Мы сможем искать целую вечность. Да и вес меня смущает. Откуда у них могло быть столько золота?» «Не все легенды врут. Вспомни захоронение Лепу. Вроде бы мелкий царек, а золото почти полтонны. А курган Аяш? Когда его откопали, то увидели там такое, что пришлось вызывать полицию для охраны. Отсюда нам ничего не видно, но чем ближе по времени мы подходим к источнику, тем отчетливее становится картина». «Это тайна. Если бы даже это действительно было, то после захоронения клада в живых осталось всего 2 или даже 1 человек. Остальных могли просто отравить, чтобы концы в воду», — предположил Кадмос. «А если он все же есть? Если...» — на этом слове Дарос сделал акцент. «Его не нашли. По крайней мере, я нигде не смог обнаружить сведений об этом кладе. Значит, он все еще где-то лежит. Может, все же рискнем?» Кадмоса интересовали научные данные, а не игра, связанная с поиском сокровищ. Однако при этом вместе с сокровищами нередко укрывали артефакты, которые проливали свет на подлинную историю. Кадмос был одним из первых, кто изучал прошлое, используя разрывы в кольце времени. Он помогал Зекле и ее команде, которая как раз и разработала устройство перехода глаз. С виду все было просто и в то же время сложно. Не все проходило гладко. Роботы, отправленные в прошлое, часто терялись. А потом, как гром среди бела дня, их проект вдруг заморозили. Власти поделились своими секретами из архивов, хранившимися в строжайшей тайне. Стало известно, что археологи находили предметы, которые ну никак не могли быть в прошлом, такие как часы, телефоны, фотоаппараты и мини-компьютеры. Кадмос, как, впрочем, и все те люди, кто работал над проектом «Глаз», этим сообщением были, что называется, убиты. Когда однажды утром они пришли в лабораторию, им приказали собраться в одной из аудиторий, а после этого закрыли дверь на замок. Их заперли, словно провинившихся детей, и выпустили только спустя сутки. Все было кончено. Помещение лаборатории опустили, а в домах ее сотрудников произведены обыски. Все следы существования перехода в прошлое были уничтожены. Таково было решение комиссии по безопасности. Кадмос и сам понимал, что с прошлым шутить нельзя, нужно было придумать иной способ путешествия. «А если нет?» — задал вопрос Дарос. «Вот те предметы из нашего будущего, они же ведь никак не повлияли на текущее время». «Повлияли, да еще как! Только мы это восприняли как должное и не заметили искажения», — парировал Кадмос. «Они правильно поступили, закрыв проект». «Правильно? А как же история? И что же, все? На этом точка?» «Выходит, что все», — с обреченностью в голосе отозвался Кадмос. Впрочем, на деле это оказалось не совсем так. Уже через несколько месяцев к нему подошел Зенон, который так же, как и он, работал с самого начала проекта «Глаз», и свел его с Кроносом, человеком из числа богатых и влиятельных людей, высокий, стройный, со спортивной фигурой и умными глазами. Кронос вовсе не был похож на отпрыска такого родителя, который владел как минимум 2 инвестиционными фондами и управлял 2 корпорациями. «Я предлагаю вам продолжить изучать прошлое и писать подлинную историю», — сказал он, когда они встретились в небольшом отеле «Зеленков» на окраине города Осиек. «У нас нет для этого оборудования, да и с точки зрения морали все не так однозначно», — ответил Кадмос, хотя по голосу было понятно, что предложение его явно заинтересовало. «С моралью мы повременим, а вот с оборудованием я помогу. Мне нужно только ваше согласие». Зенон оказался в той ситуации, когда, как говорится, и хочется, и колется. В итоге он согласился, но только лишь потому, что не был вынужден подписывать бумаг о неразглашении тайны. Видимо, руководство лаборатории времени в отношении проекта «Глаз» сочло это необязательным. Дескать, кто поверит в путешественников в прошлое, разве что умалишенный. Кадмос не был уверен в том, что все получится, ведь все оборудование и наработки были уничтожены. О том, кто строил переходник, и, главное, о том, где он в данный момент находился, Кадмос не знал, и это было к лучшему. После совершения первого перехода он пригласил в команду Дороса, и работа, наконец, началась.